Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня выступил 4 июля с заявлением в честь 44-летия опубликования совместного заявления Севера и Юга Кореи от 4 июля. Автор заявления отметил: «Сегодня межкорейские отношения находятся в наихудшем положении. Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, несмотря на всякие препятствия со стороны правительства, непременно проведет общенациональные торжества в честь 15 августа Дня освобождения Родины и межкорейский футбольный матч рабочих под девизом объединения и стать в авангарде в восстановлении межкорейского диалога и обмена», отмечается в заявлении.